Глава 5. Немного настойчивости. Где-то назойливо бубнили голоса. Звук вызывал смутное чувство опасности, как гудение слетевшихся к лопнувшему арбузу ос. Тави приподнялась на локте, огляделась, спросонья не понимая толком, где находится. Под ней была чистая циновка, вокруг выбеленные стены, высокий потолок с толстыми деревянными балками терялся в полумраке. В узкое окно, прикрытое резными ставнями темного дерева, пробивался бледный утренний свет. Тави потерла щеку, на которой отпечатался плетеный узор. Голоса не смолкали, даже, кажется, стали громче. Но она все еще не могла даже разобрать, на каком языке говорят. Звук едва пробивался сквозь небольшую, но солидную дверь кельи. Дэнк привел ее сюда после того, как волшебным образом мгновенно перенес из подворотни во двор храма, вырвав из-под носа целой компании асуров. Еще одно умение иных, недоступное людям. Вспомнив вчерашнее, Тави взглянула на толстые стены сквозь сумрак. Древние камни пронизывал незримый узор защиты, сложнейший орнамент удивительной красоты. Дэнк показал его вчера, когда Тави, трясясь и всхлипывая, позорно цеплялась за его оранжевую рясу и умоляла не оставлять ее одну. Ей казалось, что стоит монаху выйти, и на пороге появится тонкая девушка с сосредоточенным лицом, потребует выйти из сумрака и развернет наливающуюся синим огнем ладонь. Тави подскочила, как ужаленная. Один из голосов в коридоре совершенно точно принадлежал той самой девице. Да и остальные казались знакомыми. Тави на цыпочках подобралась к двери и, не дыша, потянула за позеленевшее бронзовое кольцо, украшенное рогатой головой то ли дракона, то ли демона. На ее счастье тяжелая дверь подалась плавно и почти беззвучно. Тави прижалась ухом к щели. Точно. Она. И Дэнк, и Андрей. Возмущенный, напирающий, разочарованный. «Передайте привет пресветлому Джору», — проговорил Дэнк. В голосе монаха почудилась едва уловимая насмешка. Андрей промолчал. Уважительно проговорила что-то девушка, и голоса смолкли. Зашаркали по плитам, приближаясь босые ноги, и Тави тихо скользнула прочь от двери. Дэнк появился минут через 10. В его руках исходила паром небольшая плошка. «Дозорные ищут тебя», — сказал он спокойно и протянул бутылку воды. Тави благодарно кивнула, сделала несколько глотков. «Что такое дозоры?» — спросила она. «Что-то вроде полиции асуров», — неохотно ответил монах. «Ночной дозор следит за темными, дневной — за светлыми. Помнишь, я говорил тебе о равновесии?» «Они знают, что я здесь?» «Практически уверены», — усмехнулся Дэн. «Но ни доказать, ни даже вслух сказать о своих подозрениях не могут». «А Джору, о котором вы предостерегали меня, он светлый?» Дэнк поморщился и качнул головой, давая понять, что не хочет об этом говорить. Поставил перед Тави чашку с лапшой, присел напротив, скрестив ноги, и долго молчал, глядя, как девушка вяло ковыряет еду палочками. «Я чувствую ответственность за то, что произошло», — заговорил наконец он. «Мне не следовало оставлять тебя наедине с новыми знаниями. Я не подумал, насколько глубоко затронут твою душу слова о злой природе асуров и как трудно будет с этим справиться. К сожалению, я слишком поздно узнал о происшествии. Тут же отправился искать тебя и опоздал». «Вы же успели?» — начала была Тави и вдруг поняла. Сглотнув, она опустила глаза и медленно положила палочки. «Я в сложном положении», — задумчиво сказал Дэнк. «Недостойно оскорблять тебя подозрением, но...» «Но вы подозреваете», — хрипло договорила Тави. «Я понимаю». «Расскажи, что произошло», — попросил монах после паузы. «Может, я сумею помочь?» «Достойна ли я помощи?» — с горечью спросила Тави. «Все живые существа...» «Да-да», — она бессмысленно ковырнула ногтем циновку, уколола палец о соломинку, сунула его в рот. «Я искала Андрея, а нашла труп», — выдавила она. — Это все. «Помни, что случилось перед этим. Как именно ты искала? Что делала?» «Нет», — произнесла Тави, едва шевеля губами. «Постарайся». Я чувствовала, как движется сумрак. Подчинялась потоку. Это все. Тави бессильно сгорбилась и уставилась в ополовиненную чашку. Дэнк ей не верил, тем более не поверит Андрея и остальные дозорные. Она сама не может верить себе, разве что доверять. «Дэнк, я не убийца», — прошептала она. «Я злой и нехороший человек, но я не убийца. Я не смогла бы так хладнокровно». «Однако однажды смогла», — подсказал внутренний голос. Темная кровь стекает по восковой руке Елены, и осуждающие шевелятся тени в синюшном свете фонаря. Девочка, которая сделала это, была вполне хладнокровна, правда? «Я верю тебе», — сказал вдруг Дэнк с раскаянием. «Мои подозрения были плодом моей самоуверенности. Прости меня». «Это как?» — опешила Тави. Дэнк снял очки и со смущенной улыбкой начал протирать стекла. «Я очень старый человек», — сказал он. «И мне трудно привыкнуть к тому, насколько рациональны современные люди. Мне до сих пор кажется, что одной беседы достаточно, чтобы пробудить веру». «Ты способна хладнокровно воткнуть нож в человека. Да, я знаю эту историю. Русские дозорные особо на нее напирали. Но только если веришь, глубоко и без сомнений». «А как же быть с Андреем?» — хотела спросить Тави. «Может, фокусник тоже напугал меня или разозлил, и я...» Но вместо этого она пробормотала. «Кто же убил фокусника?» «Фокусника и до него еще одного слабого иного, русского учителя», — поправил Дэнк. «Я не знаю, может, в этих смертях нет ни смысла, ни мотива?» «А может, кто-то, как и вы, считает, что асуры несут только зло?» — ляпнула Тави и тут же испуганно прикрыла рот ладонью. Дэнк недовольно поджал губы. «Может, и так», — неохотно согласился он. «Но вряд ли тот, кто познал учение Будды, никогда не пойдет на убийство». «Но ведь асуры не люди и не звери», — подумала Тави. «Говорил ли Будда что-нибудь об убийстве демонов? Значит, кто-то просто убивает иных?» «Похоже, что так», — печально кивнул Дэнк. «Слабых иных, предпочитающих вести почти человеческую жизнь, не способных защититься. Нам известно о двоих, но кто знает, может, он нападал на неинициированных, и среди асуров встречаются маньяки. Они тоже сходят с ума, даже, пожалуй, чаще, чем люди». «Как же мне быть?» — спросила Тави. «Я не могу прятаться здесь вечно». Монах водрузил очки на нос и задумчиво охватил подбородок. «Пока в дозоре считают, что ты либо прячешься здесь, либо сбежала из района Каосан, а то и вовсе из Бангкока. Можешь так и сделать, я подскажу, где укрыться. Этот вариант плох тем, что рано или поздно тебя все равно найдут. Другой вариант — я могу сам связаться с дозором». Тави шумно вдохнула, и монах остановил ее жестом. «Я не дам арестовать тебя, если понадобится даже силой. Буду кем-то вроде твоего адвоката». Тави отчаянно замотала головой. «Отвращение на лице Андрея. Ужас мамы. Или ей ничего не скажут?» «Наверное, не скажут. Она же человек и, значит, не должна ничего знать». Попытки оправдаться тем более жалкие, что Тави сама не твердо уверена в своей невиновности. Никакой адвокат здесь не поможет, тем более Дэнк, которого дозорные, кажется, сильно недолюбливают. Легко можно понять, за что. Нельзя же хорошо относиться к тому, кто считает тебя исчадием. Или можно? Ей же Дэнк нравится. Тави тряхнула головой, запутавшись. «Скорее всего, ты сумеешь объясниться. В дозорах работают умные люди», — настаивал тем временем монах. «А если нет?» — тихо спросила Тави. «Что тогда?» «Учитывая твой возраст и обстоятельства, в худшем случае тебе пожизненно запретят пользоваться магией. Но...» «Но вы считаете, что это как раз то, что надо?» «Да. Подумай, не спеши. В этих стенах тебя никто не найдет. У тебя есть время». Он поднялся с циновки и уже на пороге добавил. «Помнишь, я предупреждал. Выбирай, или выберут за тебя». «Да, это я помню», — медленно проговорила Тави. Рынок амулетов был огромен. Он занимал несколько тенистых улиц и тянулся от границы Банглампу до храма изумрудного Будды. С одной стороны — магазинчики, с другой, занимая почти весь тротуар, торговали со столов, лотков, а то и вовсе с земли. Портреты Будды, вырезанные в камне и отчеканенные в металле, статуэтки Будды, рисунки Будды, россыпь ярких открыток, фотографии смеющихся старичков в оранжевых рясах. Миниатюры с Буддой и цепочки с коробочками из прозрачного пластика, чтобы тут же спрятать в них купленный амулет и надеть на шею. Совсем простые, чуть позатейливее и самые вычурные, в пышных золочёных окладах, на любой вкус и кошелек. Звонкие связки сияющих поддельным золотом перстней. Лотки с бусами и четками, и снова миниатюрные барельефы, вырезанные из камня, полустертые то ли от старости, то ли из-за дрянного материала, наваленные как попало или аккуратно разложенные. Над ними стояли серьезные тайцы средних лет, все как один в очках, в костюмах, и сосредоточенно рассматривали кусочки резного камня в карманные лупы. Здесь же что-то жарили, парили, варили. Илья, сломленный ароматами, в конце концов застрял у одного из мангалов, а Андрей с Семеном потащились дальше за бангкокскими дозорными. Далеко они, впрочем, не ушли. Роти вдруг страшно заинтересовалась миниатюрными фигурками из тусклой латуни. Подделки были насыпаны на стол горой. «Копайся, не хочу». Кроме изображений Будды, там были слоны, обезьяны, обнимающие гигантские фалосы, драконы, жуки с крыльями, покрытыми надписями на санскрите, ящерицы, валы и черт знает кто еще. Старушка-торговка в скользкой, блестящей, как крылья мухи, изумрудной блузе и строгих черных брюках, присев на детский пластиковый стульчик, хлебала суп. Андрей, не желая мешать, принялся рассматривать соседний стол. Горка миниатюрных барельефов, вырезанных из мягкого красного известняка. Рядом какие-то гильзы с прозрачными окошками, в которых виднелись исписанные вязью свинцовые листы, скрученные в трубочку. Здесь же кучки сухих стеблей и корней, среди которых Андрей смог опознать только имбирь. Из бесцельного любопытства он взглянул на стол сквозь сумрак и обомлел. Большая часть предметов была пронизана слабой, но совершенно явной магией. Андрей представил себе такой лоток в Москве. И ему стало дурно. Он вопросительно посмотрел на Чанга, но тот равнодушно пялился на противоположную сторону улицы, где по пустому тротуару вдоль хромовой стены неторопливо трусила облезлая трехцветная кошка. Похоже, артефакты в руках уличного торговца его совершенно не смущали. Недоуменно пожав плечами, Андрей принялся рассматривать амулеты, самые настоящие, без всяких кавычек. Ситуация оказалась дикой. Защита. Еще одна защита от болезней. А это от сглаза. А это гильза с мантрой. Вообще серьезная боевая вещь. Правда, узко нацеленная на один вид оборотней. Андрей даже взял ее в руки, пытаясь сообразить, против кого такая могла бы понадобиться. Продавец, оживившись, бурно заговорил, жестикулируя и закатывая глаза. Андрей мог разобрать только одно слово, повторявшееся чаще всего. «Таф». «Таф?» — переспросил он. Продавец истово закивал и сделал зверское лицо. «Оборотень Тав», — подумал Андрей. «Тави». «Да нет, так вообще черт знает, до чего можно додуматься». «How much?» — машинально спросил он. Продавец шустро вытащил калькулятор и набрал на нем 500. На его лице читалась явная готовность торговаться. Окончательно обалдев, Андрей полез за кошельком. Роти тем временем, перестав перебирать фигурки, уже расспрашивала продавщицу. Девушка деликатно напирала. Старушка упорно качала головой и многословно объясняла что-то ноющим голосом. То ли и правда переживала, то ли это были особенности произношения. Девчонка неопределенно европейского вида, с унизанными фенечками руками, сидела прямо на асфальте, увлеченно роясь в связках тусклых керамических бус. Глаза у нее горели. Тав. Тави. Андрей раздраженно отвернулся. «Что мы здесь делаем?» — с досадой спросил он Семёна. Тайцы уперлись в версию дикаря. «Несчастная случайность. Не верю я в такие случайности. Это монах им мозги запудрил. Кто он вообще такой, чтобы приказывать дозорным?» «Он не приказывал», — лениво откликнулся Семён. «Он советовал. Тайцы очень уважают монахов». «Ага, просто советовал. А они благодарили и кланялись. Он нагло морочит нам головы. Местные делают, что велит, а он, очевидно, замешан. Кто еще мог проложить портал во время ареста?» Сквозь толпу протиснулся Илья, держа перед собой, как нелепый букет, деревянные шпажки. Нанизанные на них коричневые кусочки поблескивали от масла. Услышав последнюю фразу, он кивнул. «Видели, как прокладывает порталы Гессер? Та же школа. Вроде бы это куриная печенка», — с сомнением прокомментировал Илья, раздавая шашлычки. «Вроде бы», — подозрительно переспросил Семён, но шашлычок взял. «Съедобно», — одобрил он, жуя. На безопасность я проверил. Не волнуйся», — невинно заметил Илья. Семён на мгновение прекратил жевать, потом всё-таки проглотил. Пожал плечами и откусил следующий кусок. «Вы тут развлекаетесь», — мрачно сказал Андрей. «А она там. Что, если будет новая жертва?» «Молодой ещё», — с сожалением сказал Илья Семёну. «Горячий». «Да просто нравится она ему. Нравится, а, дозорный?» «Ну да, люблю психопаток». Андрей побагровел и сердито буркнул Илье, всё ещё протягивающему шашлычок. «Да не голодный я». «Зря. Тебе есть надо. Силы восстанавливать после травмы», — покачал головой Семён. «Я же понимаю, обидно, что прокатило. Обидно, что из-под носа ушла. Успокойся уже. Сам подумай, куда она денется? Если ты прав, Дэнк её из монастыря не выпустит, и ему грех на душу брать нельзя. А если не прав, то тем более зря кипятишься. А спорить с местными не надо, некрасиво спорить с хозяевами. Радуйся лучше, что дневной дозор пока не встревает. Мог бы уже. Тогда бы мы вообще целыми днями переговоры вели, вместо того, чтобы работать. А версию дикаря, между прочим, исключать нельзя. Ты посмотри вокруг. Половина прохожих здесь считает, что может колдовать, и некоторые из них не так уж ошибаются. А уж на местных монахов наезжать и вовсе глупо. Потерпи, разберёмся. Хватит бить копытами». Чанг уже смотрит. Андрей раздражённо пожал плечами. Выдавил любезную улыбку, больше похожую на оскал, встретившись глазами с тайским дозорным. Чанг также делано улыбнулся в ответ и снова принялся бесстрастно обозревать улицу. «А если так?» — задумчиво проговорил Андрей. «Я ведь действительно сюда долечиваться приехал, а не в операциях местного дозора участвовать. Переутомился, приступ слабости, вынужден вернуться в отель». В животе булькнуло, и он радостно ухватился за новый повод. «Желудок прихватило!» «Диарея тормозной дел на 2 минуты», — недовольно буркнул Семён. «Чему тебя в школе учили?» «Ладно», — сдался он, заметив, что Андрей вдруг побледнел. «Переутомился — это нормально, имеешь право. Езжай, отдыхай, дозорный». «Только имей в виду, что на свой страх и риск отдыхаешь», — напомнил Илья. «Никаких арестов именем дозора, мы на чужой территории». «Знаю», — буркнул Андрей. «А вот на свидание позвать право имеешь», — добавил Семён. Андрей сердито дёрнулся, махнул рукой и размашисто зашагал вдоль столов с амулетами, не глядя больше по сторонам. Тави расхаживала по маленькой келье, пока не закружилась голова, и всё думала, думала, думала. 4 шага вдоль, 3 поперёк, 4 вдоль. Она не сможет убедить дозорных в своей невиновности, пока не уверится в ней сама, не вспомнит, что происходило вчерашним и позавчерашним, кстати, вечером. Пока не сопоставит свои эксперименты с сумраком и то, как они отражаются на реальности. Она закрывала глаза и заново просматривала чудесную структуру иного мира, пытаясь расшифровать её. И не стоит ещё забывать про нижние, пока недоступные слои. Лицо горело от напряжения, и снова страшно хотелось сладкого. Лапшу она давно доела, жадно, не разбирая вкуса. Перенапряжённый мозг требовал хоть каких-нибудь углеводов. Сейчас бы шоколадку. Интересно, получится ли пробраться в ближайший супермаркет, не попавшись на глаза дозору? Что выбрать? Рискнуть или потерпеть? Как сделать, чтобы не выбрали за неё? Как вообще, чёрт возьми, тут выбрать? А ведь сдаться в руки дозора, полностью сознавая, что волшебнице ей после этого не быть, — тоже выбор. Именно поэтому Дэнк предложил такой выход и не стал скрывать последствия. Но тогда получится, что выбрал Дэнк. Тави снова заметалась по келье. Несмотря на ужас перед водоворотом неуправляемых событий, в которые она попала, несмотря на сомнения в собственной вменяемости, она испытывала острое, почти невыносимое любопытство. Всего 2 дня, как она разрешила себе заглянуть на изнанку мира. Она ещё ничего не знает, но ей дико интересно, что же там дальше. Это серьёзный довод. Что может быть интереснее магии, увлекательнее возможности познавать иной мир? Да, это пугает, но страх не советчик. Страшно стать магом, впустить в свою жизнь неведомые силы, обрести могущественных врагов. Но человеком быть тоже страшно. Его жизнь хрупка, полна нелепых случайностей и опасностей, от которых нет защиты. Лучше отбросить страх. Пусть себе остаётся фоном, не заслоняет главное. Комфорт? Тем более не критерий. Ещё 2 дня назад Тави убеждённо сказала бы, что жизнь волшебника проще, но сейчас уже сильно сомневалась в этом. Да и нельзя принимать решения, исходя только из соображений собственного удобства. Ведь выбор Тави наверняка затронет не только ее. Значит, остается только собственная совесть. Представление о добре и зле. Хорошо Денгу с его верой, но Тави при всех своих симпатиях все-таки не буддистка. Ей придется думать самой. Она застонала и рухнула на циновку. Уставилась в потолок, где между балками гуляли коричневые тени. Верит ли она монаху? Ведь она светлая, она хочет нести в этот мир добро, и сколько перед ней откроется возможностей. А с другой стороны, только слова Денга, умного, славного, но все-таки в первую очередь монаха. Что-то неуютно шевельнулось в груди, и Тави, прикусив губу, подскочила. Да, только слова Денга, но еще и ярость, с которой она обрушилась на Андрея. И главное, отвратительное, постыдное чувство превосходства над людьми, которые всего лишь развлекались зрелищем фокусов. Человек с таким образом мысли и характером не вызвал бы у Тави ни симпатии, ни уважения, только желание держаться от него подальше. Держаться подальше от самой себя не выйдет. Но возможности. Но неуемное, рвущее на части любопытство, которое останется с ней на всю жизнь, которое будет не утолить, не успокоить. Да. Так она просидит здесь до тех пор, пока гора Сумеру не обрушится в море. Если прежде не помрет, как Буриданов осел. Тави со смешком потрогала уши, не выросли ли, не покрылись ли серой шерсткой. Черт, как же сложно быть иной. Тави остановилась так резко, будто толстая монастырская стена вдруг перенеслась на середину комнаты и ударила ее прямо в лоб. Если не получается решить задачу с точки зрения Асура, может, стоит побыть человеком? Стараясь не потерять мысль, Тави сунулась к рюкзаку, который вчера вечером притащил из гостиницы один из парней в дредах. Достала старенький фотоаппарат-мыльницу. Снимки с него были «обнять и плакать», а зато машинка надежная и привычная рукам. И с режимом видеосъемки. Горсть аккумуляторных батареек, к счастью, все заряжены, хватит надолго. А, кстати, вот и цифровой плеер. Облезлый, страшненький, но вполне рабочий. Тави воткнула в уши горошины наушников, ткнула наугад. То, что надо. Ритм, отчаянный напор и полная безбашенность. Хрипловатый, ни на чей не похожий голос Дженнис. Сегодня Тави снова выйдет на Каосан. И пока она будет кружить по водоворотам сумрака, камера зафиксирует все, что происходит в это время в реальности. Она, по крайней мере, сможет убедиться, что не делает ничего плохого. А может, даже сумеет найти убийцу. Ведь в сумраке он выглядит, как поднятая мощным катером волна. Странно, что дозорные не ищут его по этому следу, а пробавляются допросами, как обычные человечки-полицейские. Или не рассчитывают, что преступник до сих пор шатается поблизости? Тави почему-то была уверена, что он по-прежнему рядом. «I don't care, how long it's gonna take you now», взвыла Тави и прибавила звук, чтобы заглушить саму себя. «But if it is a dream, I don't want». В горле запершило, не вытянуть ей Джоплин. Ну и ладно, пытается как может, но что, если убивает все-таки она? Тави с сомнением посмотрела на камеру, представила, как просматривает съемку и обнаруживает... Что? Как в реальности выглядит сумеречная волна, обрушивающаяся на жертву? Тави не знала и не хотела узнавать. Прикусив губу, она повертела мыльницу. Психопат, охотящийся на иных. Слабых или неинициированных иных. Интересно, сколько их вообще на Каосан и в окрестностях? Турист, фокусник, она? Тави вдруг тихо рассмеялась. «А не надо притворяться не тем, кто ты есть», — проговорила она. «Она иная. Слабая, наверное, иная. Она же еще ничего не умеет. Неинициированная». Тави не очень понимала, что это означает, но предполагала, что свою инициацию, чем бы та ни была, заметила бы. Этим вечером Тави будет вести почти человеческую жизнь. И если психопату так хочется убивать, она станет подходящей жертвой. Жертвой с маленькой дешевой камерой в руках. Ведь это так по-человечье. Туристка с фотоаппаратом. Тави мелко затрясло от возбуждения. Она была почти уверена, что если план сработает, сумеет отбиться или убежать от убийцы. Но это проклятое «почти» все портило. В том, что она сама никого не убивала, она тоже уверена «почти». Но из-за одного лишь призрака сомнение готово стать приманкой для маньяка. Тави снова закружила по комнате, взвешивая все «за» и «против». Вариант раз — остаться здесь, спрятаться или сдаться. Взамен она получит жалкую жизнь, полную страха и стыда. Отвращение в глазах Андрея, гадкие нотации Семёна, отсутствие выбора в конце концов. Быть ей иной или человеком решит дозор. Вариант два — выйти на охоту. Возможно, она погибнет, но какова вероятность? Наверное, невелика, ведь она готова к нападению. А если все получится, она полностью освободится от преследования ночного дозора и тогда уже сможет свободно и спокойно подумать, как быть дальше. И Андрей не будет смотреть на нее с таким отвращением и злостью. Настя вдруг поняла, что ей очень нужно, чтобы он смотрел на нее по-другому, чтобы улыбнулся, как в парке, когда наливал ей горький кофе из термоса. Тави распихала батарейки по карманам, повесила камеру за петельку на запястье. Готово. Она бодро потянула на себя дверную ручку и почти не удивилась, когда створка не поддалась. «Не, серьезно, что ли?» — хмыкнула Тави вполголоса и, подойдя к окну, легла животом на широкий подоконник. Высоковат, конечно, но вокруг столько архитектурных излишеств, что даже не смешно. При таком количестве карнизов и карнизиков, каких-то ниш, барельефов, резьбы, запирать двери — только время терять. Тави развернулась и заболтала ногами в воздухе, нащупывая опору. Если Дэнк и правда хотел удержать ее в келье, надо было запереть ставни. А так даже обидно. Обозначил запрет и считает, что этого достаточно, и Тави тут же послушается. Что он себе думал? Что она останется сидеть в четырех стенах и медитировать? «Try», — хрипло вопила в наушниках Дженнис. «Try». «Только сначала зайти купить шоколадку».